Яга встретил нас горячим самоваром, но допрос рекомендовал отложить до утра. Тем паче, что и сам гражданин Груздев нелицеприятно заявил: «Вообще ничего не буду говорить. А вот как сгину весь у вас, волков позорных, смертью безвременной, так уже узнает государь, кто его волю царскую изменять дерзнул, а над слугой его ведным надругался». Черт ее знает. Обычно дьяк врет естественнее, чем делает все остальное естественное. Но, с другой стороны, от гороха тоже всяких сюрпризов ожидать можно. Утром выясним. Наш парень уже дрых в синях, временно задержанный и надежно связанный, аппендицит в рясе, мстительно храпел рядом. А бабка, усадив меня за стол, заказала у домового варенье из зеленого ореха и начала, наконец, делиться соображениями. «Уж больно путный узелок завязывается, да и ни один кончик наружу не торчит, и потянуть-то не за что. А и чую, а в деле сём злой умысел весьма имеется. Вот только суть его я покуд не уразумела. Митеньку в колодец сунуть, тебя коровой напугать, меня старую до похмелья довести, разве же это цель?» «Истинная цель – это испортить нам отпуск», – неуверенно предположил я. Яга улыбнулся левым уголком рта, типа «очень смешная шутка». «Может и так, Никитушка. А только ты думал, кто нам эдаким благорасположением удружил? Дьяк Филька? Боярин Мышкин? Али сам Кощеюшка? Мелковато болотце будет, чтоб там таких чертей крупной сетью ловить». «Намекаете на то, что у нас по-прежнему нет состава преступления?» «Да состав-то хоть отбавляй. Признаки, приметы, улики, подозрения — все есть, а преступлений нет, как не было. Мы ж обычно любое свершившееся правонарушение рассматриваем, а профилактику стрельцы еремеевские проводят. Вот убьют тут кого-нибудь, тогда всерьез и возьмемся. Особенно если убьют Митьку или меня». «Тоже логично», — прикинув, пошла на попятный бабка. «Но все одно, труп нужен». «Кого надо? Я зарежу, Щедрым кавказским размахом уточнились подпечки. Я аж дернулся, а наша домохозяйка цыкнула зубом на домового. Тот извинился, сказал, что хотел как лучше, и, понизив голос, предложил свои услуги еще раз совсем бесплатно для такой женщины. Пока они сдержанно выясняли отношения, я тихо уснул там же, за столом. Сны были короткие, сумбурные и не запомнились. Утро встретил с петухами. Еще два дня, и я начну на них охоту. Или арестую всех по подозрению в заговоре. Подлые птицы наверняка организовали нечто вроде закрытого профсоюза и получили указание от нашего гада из Лукушкина портить мне кровь. Но это им даром не пройдет. Я страшно отомщу. Чем-нибудь лучше тяжелым. Скоро. Может быть, даже сразу после завтрака. Они меня просто еще не знают. А после завтрака был учебный допрос дьяка. Учебный — это в том плане, что его проводил Митька, а мы с Егой только подсматривали и конспектировали. «И еще одну плюшку, гражданин». «Нет, буду я говорить, галилеядин распокойненный, буду, только не муть больше». «А ну, не раскрывать рот без разрешения. Бабуля старалась, сам Никита Иванович содействие в месилове тесто оказывал, а вы вон на нас как мало уважаете. Ну-ка, еще одну». «Смилуйся, царица небесная, дам чавк, упить моченьки ж уже нет. А энто ты, род, слугу твоего верного погубить решил оскорблением, дам лопну же». «А вот я вам чайком малиновым заполирую», — продолжал добрейший душемитяй, впихивая Филимона Митрофановича 17-ю или 42-ю румяную плюшку. Назим за занавесочкой только успевал подносы менять. Прошу понять нас правильно. Общеизвестно, что дьяк идет на контакт с милицией только под пыткой, либо из личных корыстных интересов. А так мы на любом служебном расследовании легко отопремся. Типа всего лишь подчивали дорогого гостя свежим печивом. «Итак, гражданин, с какого рожна вас так к боярину Мышкиным поперло?» «Да ведь мимо же шел, И чё это, думаю, теремок такой за забором загадочный, а вы мне руки крутить? Ещё плюшечку. Ах, к Мышкиным, мгновенно вспомнил задержанный. Док, с Мышкиным-то я, знамое дело, уж почитай, месяц в тайной переписке состою. Государево дело. Ко дворцу царскому они вернуться намерены. На том и меня уговаривают. Грамоты покаянные надёжи государю носить. Я и ношу. Чё ж тут преступного-то? Мить, насчет колодца уточни, напомнил я, видя, что все наши подозрения гражданину Груздеву тают, как масло в блинный день. Спрашивать про то, кто довел моего напарника до попытки суицида, бессмысленно. Не был я там, уяснив суть вопроса, твердо вскинул броденку дьяк. Хош, так побожусь, а хош, запрос Лукошкина дай, твой пес Еремеев, небось, подтвердит. Ибо собственноручно мне в сей день и час загривок метелил нещадно, без вины виноватому. А за что и не ведаю. А без вины у нас Еремеев и комара не застрелит, строго оборвала бабка и повернулась ко мне. Не врет он, Никитушка. Давай отпускать с извинениями. Ох ты ж, сама не верю, что таковые крамольные слова произнесу. Отпустить с извинениями. И кого? Фильку прощала игу. Если наш эксперт-криминалистка логично рассчитывала, что после таких слов дьяк ударится в ответное оскорбление и даст нам повод для задержания, ее план рухнул с треском. Филимон Митрофанович лишь состроил мученически страдальческое лицо и скромненько промолчал. Яга насупилась. А толку? Я кивнул Митяю. Развязывай. Освобожденный дьяк шагнул поближе ко мне и с наслаждением оттопырил волосатое ухо. «Извините, гражданин, вы свободны», — картонным голосом пробурчал я. Отпетый скандалист гордо выпятил хрящевидную грудную клетку и, придерживая набитое пузо, мелкими шагами посеменил на выход. Я тупо отмечал следы его грязных лаптей на чистых полах нашей горницы. Озарение пришло, когда за дьяком захлопнулась дверь. «Лапти». Почему лапти, Мить? Мы же видели четко выраженные следы сапог. Воистину так. Пораженно выдохнул возъещенный моей дедукцией умник и метнулся в погоню. Со двора раздался придушенный заячий визг гражданина Груздева. А ну как он, просто переобулся, Никитушка. Извинимся еще раз, чего проще. Ну тогда, на зимушка, давай еще плюшек. Домовой только крякнул с-под печки, но за дело взялся спора. Наш человек, труженик, и чувство юмора имеет. Жалко будет с ним расставаться. Но зачем о грустном? На десятой плюшке гражданин Груздев от всей души принял наши извинения за вторичное задержание, а аж на 18-й признался, что в последний раз одевал сапоги только в марте. По лету лапти куда сподручнее. И легче, и нога не приедет, и в плане починки не в пример экономичнее будут. А вы что ли, кого другого за меня грешного приняли? Так было такое дело, могли бы прямо спросить. Не, что я когда родной милиции врал? Мне сразу захотелось припомнить, что правду дьяк говорил всего один раз, когда впоследствии тайного эксперимента Яги хлебнул нас кощеевого порошка. Последствия этой сыворотки истины мы потом полдня расхлёбывали. Но сейчас главным было не это. Получается, что действительно к дому Мышкиных подходил кто-то другой в длиннополом одеянии, сухопарый и шустрый. Тот, кого на расстоянии, при беглом взгляде, я вполне мог принять за дьяка Груздева. Именно этого кого-то и видели на деревне, но мельком, не наверняка. Даже дочь кузнеца Маняша не может припомнить толком. А кому здесь надо так старательно скрываться? Неужели все-таки шамаханы? Я вопросительно глянул на Ягу. Та неопределенно повела плечиком. Давайте подробности. Филимон Митрофанович приосанился, выгнул кустистую бровушку и только-только приготовился озвучить астрономическую сумму своих услуг, как на наш двор шумно вошла целая делегация. Сам староста с женой. 2-3 старца из возрастной группы еще до царя Гороха. Вездесущая Маняша с 6 подругами. Чьи-то ребятишки. А верховодила сельским табором Митькина мама. Приехали.